Флоренция, ты ирис нежный, по ком томился я один, любовью длинной и безнадежной весь день в пыли твоих кошин. О, сладко вспомнить безнадежность, мечтать и жить в твоей глуши, уйти в твой древний зной и в нежность своей стареющей души. Но суждено нам разлучиться, и через дальние края твой дымный ирис будет сниться, как юность ранняя моя.